Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает программы «Серебряные нити». И я ее ведущий, доктор Александр Данилин, который сегодня боится. Боится начинать эфир, поскольку, хотя я и набрался смелости, и решил, что, в общем, именно сексуальные фантазии представляют самое главное, чему можно предаться в потерявшие свое название праздники. В общем, как мне кажется, очень многим нашим мужчинам как-то мало чего другого и остается. И решился поговорить на эту тему. Но ведь тема эта очень тяжела. Особенно она тяжела, разумеется, для Радио России. Наше радио, радио особое, специфическое. И поэтому в первую очередь сегодня я бы хотел услышать ваши звонки по телефону 956-15-14. Ваши звонки на тему, как вы считаете, наши сексуальные фантазии. Они есть у обоих полов, они немножко отличаются друг от друга, но тем не менее они встречаются практически у всех людей и большинства возрастных групп, начиная даже не с подросткового возраста, а прямо-таки с детства. Так вот, как вы думаете, сексуальные фантазии человеческие, это хорошо или плохо? О них нужно говорить? Или о них нужно молчать? Они являются какой-то такой болезненной стороной человеческой жизни? Или нет? Ну, что касается меня, то я считаю, что обо всех сторонах жизни человеческой нужно уметь или учиться нам с вами разговаривать по той простой причине, что, как мне кажется, что если бы мы, любящие друг друга люди, партнеры, супруги, умели бы и хотели бы говорить о сексуальных фантазиях хотя бы друг с другом, не стеснялись этого и не боялись, очень многих нехороших вещей в жизни, связанных с сексуальной агрессией или с сексуальным непониманием друг друга, можно было бы избежать. Мне кажется, что есть вещи, о которых можно и нужно говорить. В недавнем прошлом пуританская мораль считала любые эротические образы и фантазии вредными. Но, к сожалению, без фантазии нет творческого воображения. Это творческое воображение в области любых фантазий всегда обгоняет, бежит впереди реальности. И хотим мы с вами этого или нет, но секс является вовсе не исключением и не чем-то ненормальным в реальной жизни. Поэтому он, наверное, тоже был бы невозможен без фантазии. В последнее время очень много в прессе появлялось всяких разных публикаций на ту же тему. Они, собственно говоря, и подвинули меня попробовать сегодня поговорить об отношениях к этим фантазиям наших слушателей. Ну так вот, в первую очередь, можно говорить или нельзя? Какую роль эти фантазии играют в нашей жизни? Случаются ли сексуальные фантазии с вами, дорогие радиослушатели? И вообще, стоит ли об этом говорить? Как об этом говорить? И к чему эти самые сексуальные фантазии приводят? Вот такое множество тем нашего сегодняшнего разговора по телефону 495, это код города Москвы, 956-15-14. Это постоянный телефон прямого эфира Радио России и нашей программы. Еще раз повторю, 495-956-15-14. Без ваших мнений о сексуальных фантазиях я сегодня никак обойтись не могу. Ну, а так как тема эта современная, в недавнем прошлом мы бы даже побоялись сказать, сказать кому-нибудь, что у нас есть какие-то такие неприличные, не советские, я бы сказал, фантазии, то и музыка, сегодня иллюстрирующая, будет современная и абсолютно ассоциативная, пытаясь поднять со дна души сексуальные фантазии. Для нас сегодня очень по-разному играет музыкальный проект, который называется Tape 5, пятая кассета. Отношение слушателей Радио России к сексуальным фантазиям. Тема сегодняшнего эфира. Доброй ночи, Александр. Доброй ночи. Здравствуйте. Что вы нам скажете о своих сексуальных фантазиях? Ну, мое мнение на этот счет такое. На самом деле я считаю, что сексуальные фантазии — это далеко не запретная тема. И я считаю, что сексуальные фантазии, нужно не просто о них говорить, но и в принципе их стоит осуществлять. Вот. И я предлагаю такой способ, как ролевые игры. Просто вот была ситуация не так давно. Ко мне пришла подруга, гостья. Вот. И она случайно нашла мою суворовскую фуражку, которая осталась еще со времен обучения в суворовском училище. Вот. Она попросила примерить. Вот. Ну и дальше как бы наши сексуальные фантазии разыгрались. Вот. И нам очень понравилось все это дело. Вот. И я считаю, что вот участие в ролевых играх там с как бы фантазированием с предметами всякими разными. Что? С предметами всякими разными. Ну нет, с предметами пока не пробовали. То есть художественная гимнастика такая, что-то вроде, я так понимаю. Нет, у нас в основном образы, то есть там учитель, ученица, да, как бы там медсестра и пациент, вот из недавнего. Потом вот сантехник было. Так что я считаю, что это снимает излишнее напряжение. Да-да-да. Вот, кстати говоря, образ сантехника чрезвычайно справедлив, потому что вообще просто первым в моей практической жизни врача, мужчиной, который рассказывал мне о вот буйстве своих сексуальных фантазий, был именно сантехник, который как бы рассказывал, что просто не может приходить к молодым и красивым пациенткам, потому что пока он раскладывает инструменты, он как бы вот что-то невероятное с ними творит в своем воображении. И, в общем, ну, потом я узнал, что это такая нормальная беда всякого сантехника. А понимаете, в чем дело, Саш, можно ничего, что я вас так назову? Да, конечно, я молодой, поэтому вполне. Скажите, пожалуйста, ну вот бывают очень разные сексуальные фантазии. Да. Да, бывают мечты о педофилии. Бывают мечты о садомазохизме. Есть такое, да. Да и вообще, вот сексуальное творчество, наверное, в каких-то вот тех актерских пределах, которые, как оно осуществляется у вас, и это правда здорово. Ведь, да, особенно в юности, это такая замечательная игра, и чем больше в ней неожиданного и неизвестного, тем более интересными становятся эти отношения, и тут я полностью согласен. Ну вот, например, если человек мечтает о садомазохизме, таких мечтаний очень много. Стоит ли ему реализовывать свои мечты на практике? А вообще, вот по статистике, на все же есть статистика, самой частой мечтой мужчин является темой сексуальных фантазий мужчин, является, во всяком случае, тех, кто в этом признаются, групповой секс. То есть, так или иначе, секс с... Между прочим, знаете, что удивительно? Вот сейчас самой модной темой стал темой мечтаний. Стал секс с одной партнершей, но при этом со вторым мужчиной. Да? То есть вот мужчина мечтает о том, как он в присутствии друга занимается сексом с одной женщиной. Понятно. Нет, у меня таких фантазий пока не было. Не-не-не-не-не. Я не прошу, чтобы у вас были именно такие фантазии. Я хочу сказать... Саш, вот послушайте меня. Я хочу вот о чем спросить. Вот вы осуществляете эту, да, вот эту творческую фантазию на деле с вашей подругой. Да. И это здорово. Вопрос весь вот в чем. Скажите, пожалуйста, когда она уходит, вы мечтаете о чем? О продолжении игры? Или все-таки о чем-то другом? Не надо, я не прошу, чтобы вы передавали, ну, как бы содержание своих фантазий. Ну, понятно. Вопрос понятен. Нет, вообще, в принципе, очень трудно провести сейчас грань между, да, сексуальной фантазией, как бы, и извращением. То, что вы назвали, там, педофилия и так далее. Нет, грань существует, она существует совершенно четко. И это очень важно, наверное, понимать. Фантазия – это фантазия. А извращение – это извращение. Да? Потому что, вот если вы мне рассказываете... Ну, например, в эфире о своих каких-то извращенных абсолютно фантазиях, то даже просто рассказывая об этом другому, вы их преодолеваете. Потому что даже сам по себе рассказ об этих фантазиях, он на самом деле приводит к тому, что человек немножко освобождается от бремени вот этой самой, того, что считают ненормальным. Поскольку в действительности такого рода рассказ, это, вот обратите внимание, всегда рассказ о некой своей неполноценности. Ну, например, во всем мире и у нас такие опросы тоже проводились. И, в общем, они анонимные, разумеется. И как бы известно, что подавляющее большинство женщин мечтают об изнасиловании. То есть темой их сексуальных фантазий является изнасилование. Очень часто такое встречалось, на самом деле. Как бы почему? Почему? Угу. Ну, возможно, их не устраивало что-то в отношениях, которые существуют на настоящий момент, наверное. Я думаю, что все еще может быть проще, может быть сложнее. Дело в том, что наши фантазии такого рода означают существование некого табу, запрета с детства существующего на сексуальные отношения. Да? Наших девушек, девочек воспитывают, точно так же, как девочек американских, впрочем, в пуританской традиции. Да, советская традиция воспитания абсолютно пуританская. А так как разговоров о сексе вокруг очень много, то, как ни странно, в мечтах о сексе женщина мечтает о неком таком силовом способе секса, который как бы позволяет преодолевать ее врожденную застенчивость, потому что девушка считает, что ей эта застенчивость мешает. И многие девушки, кстати говоря, именно поэтому с удовольствием принимают участие в какой-то такой... Это уже не совсем фантазия, конечно, в сексуальной игре, например, с фуражкой, потому что это позволяет в первую очередь преодолеть застенчивость. Ну, возможно, да, в какой-то степени так. И вот как ни странно, мечты об изнасиловании – это способ преодолеть, как сейчас говорят, да, сексуальную закомплексованность. Это просто не совсем верно. Преодолеть сексуальные запреты детства, юности и своего воспитания. И как бы легко, мне кажется, додумать и понять, почему как бы воображаемые сцены насилия этому помогают. Спасибо большое, Александр. Добрый вечер, Надежда. Вы из Калининграда дозвонились, а я бесконечно держу вас в эфире. Алло. Я вот что думаю, что все-таки сексуальные фантазии еще формируются в детстве и даже на перинатальном уровне развития. Вы знаете, тут существует очень сложная грань, Надежда, по той простой причине, что вот главный, мы все это помним в действительности, это значимые сцены, начиная с того, как мы в возрасте там лет 4-5 на пляже с интересом изучаем особенности строения тела друг друга, чем мы отличаемся один от другого, уже тогда могут возникать фантазии, которые взрослые могут интерпретировать. И, наверное, эти сексуальные фантазии, они все-таки черпаются еще из бессознательного уровня. Что такое секс? Ой, с точки зрения, по крайней мере, маленького ребенка, да, это телесное удовольствие. Это способ, это ласка в первую очередь. Вот когда это чувство ласки начинает развиваться как некая активная потребность, уже начиная с 12-14 лет, начинают проявляться те или иные уже конкретно сексуальные фантазии. Хотя я вот помню какой-то свой период. Я, видимо, я мечтал о ласках с девочками. Это, наверное, было там лет около 6-7, почему-то мне отчетливо это помнится. И при этом я думал, что у нее половые органы устроены точно так же, как у меня. И только потом я стал понимать, что это нечто совершенно другое. Сексуально это фантазия? Ну, сексуально, конечно. Просто если говорить о возрасте, скажем, с 8 где-то до 10-12 лет, то это скорее не... Как удивительная вещь, в этом возрасте у ребенка секс, чувственное удовольствие, проявляется в виде любопытства. Он удовлетворяется удовлетворением любопытства. И поэтому сексуальные фантазии в норме и у мальчиков, и у девочек в этом возрасте носят оттенок любопытства определенного. Ну, как бы, да, они формируются примерно до 13 лет, а потом уже начинают как-то проявляться свои особенности, смотря как бы от возраста, развития. Спасибо большое, Надежда. Доброй ночи, Маргарита Валентиновна. Да, здравствуйте. Здравствуйте, Маргарита Валентиновна. Вы знаете, я, в общем-то, уже человек пожилой, даже хорошо пожилой. Но я не ханжа и, в общем, провела достаточно, ну, интересную, что ли, жизнь в этом плане. Вот, и могу сказать только одно, что фантазии возникают только тогда, когда у человека неудовлетворенность. Причем не только в половом плане. Это не главное. А главное, его интерес вообще к жизни, к тому, что происходит вокруг. Должен мозг работать. Ну, если опираться на теорию Фрейда, то, в общем-то, энергия-то одна, и она должна расходоваться на все кругом. А сейчас почему такое развитие получило вот именно вот эти все фантазии, такой интерес к сексу? А потому что у людей очень сузился круг интересов. Понимаете, ведь для того, чтобы действительно вся жизнь была полноценной, нужно не только этим заниматься, не только деланием денег, а еще развиваться, иметь интересы, иметь хобби. А потом вы никогда не обращали внимания на то, что, допустим, когда вот я, по крайней мере, могу опираться, вот, так сказать, на опыт многих людей, многих женщин, женщин в частности, что, допустим, этот вопрос не возникает ни о каких фантазиях, когда женщина общается, допустим, с южным мужчиной. Потому что это полноценный секс, который просто уже полноценные взаимоотношения, которые не требуют уже никаких фантазий. А вот когда этих, когда этого нет, а этого нет по целому ряду причин. Так вот потому зачем, оказывается, наши женщины ездили на Кавказ отдыхать, а я-то думал. Их не учат с детства. Понимаете этому? И поэтому они просто неинтересны. И тогда вот у женщин действительно возникает уже всякие такие вот... я считаю, что это отклонение, в принципе, от нормальной жизни. Но что? Самое главное, что потом идет обратная реакция. Что тоже отклонение? И мужчинам становится неинтересно. Маргарита Валентиновна, что отклонение от нормальной жизни? Ну, нормальные половые взаимоотношения. Понимаете, когда есть все, присутствует все, и чувственность. Понимаете? А сейчас уже... любовь, понимаете, отношения, ну ведь это же многогранное вообще-то взаимоотношение, ведь не просто так вы проводите время в постели. Это же уже называется сходством просто часто. То а есть должны быть какие отношения? Вы имеете в виду нарастание некой механистичности, да? Вот присутствует сегодня в отношениях. Ну, в общем, понятно. Я думаю, что мы все действительно страдаем. Но вот прям не могу в себя прийти, как Маргарита Валентиновна приделала русских мужчин. И, в общем, а если учесть количество иммигрантов из стран братского Кавказа к нам, то, в общем, кошмар какой-то получается. Лучше давайте уйдем на музыкальную паузу и послушаем, как в ней поется про то, что полночь должна быть постоянно, потому что в полночь можно мечтать. Мы с вами знаем о чем. Whether out there in the crowd or alone, if I'm starting brand new games or getting near the end, when it feels like the sun turned cold, it seems like everywhere darkness all around, yeah. Anytime all around, permanent midnight, feeling kind of bored. I'm captured in the midnight hour. It seems like any time. Darkness is all around. Доброй ночи. Мы с вами по-прежнему на радио России, по-прежнему говорим о сексуальных фантазиях. И я был бы нечестным, если бы на свой личный почтовый ящик, на нашей маленькой страничке в интернете мне пришло сообщение, которое я просто не могу не прочитать. Я, конечно, не буду представлять его автора, но тем не менее, вот что пишет мне одна из посетительниц нашего форума. «Вы дали анонс, — пишет она, — на 5 мая, и вот меня понесло. Мы прожили с мужем 20 лет. Двое детей. После того, как он, считая себя, меня своим близким другом, а может быть наоборот, рассказал о своих сексуальных фантазиях, мы развелись. Вы говорите, что у каждого мужчины есть своя Екатерина Матвеевна. Ну уж не знаю. Мой муж мечтал, чтобы у него умерла жена. Он очень плакал, тосковал и мастурбировал в туалете. Однажды это увидела наша дочь. Ей 11 лет, написано в скобках. Пожалела его. И сама пришла к нему в постель. И стала с ним спать. О чем я долго не знала. У меня шок, страх. В лагере своих обнаружен враг, противник, предатель. Уж извините за военную терминологию, но на войне, как на войне, надо выжить и своих спасать. Расставание было длительным и тяжелым. Почему же так трудно расставаться с тем, что уже не нужно и изношено? Можно ли такие фантазии считать нормой? Но пока у нас еще есть 15 минут эфира, я просто предлагаю обратить вопрос ко всем. Ну, может быть, кто-то успеет позвонить и сказать вот такие фантазии, да, продолжая как бы разговор с Александром, вот такие вот фантазии могут считаться нормой. Доброй ночи, Владислав. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогая Россия. Хочу приветствовать всех, кто сейчас слушает радио, кто собрался обсудить с вами эту тему. Ну, а тут сейчас вопрос, который вы сейчас поставили, мне кажется, то, что обсуждению он вообще не должен подлежать, потому что каждый человек, мне кажется, должен контролировать свои мысли, в том числе и такого характера, какого плана у вас сегодня тема. Вот, это во-первых. Вот. Во-вторых, вот что касается Маргариты Валентиновны, которая вот звонила, большой ей привет. Я с ней не знаком, естественно, но тем не менее хочу сказать то, что вот акценты она расставила вот таким образом, как мы услышали. Вот. Значит, собственно говоря, ее фантазия в принципе определена. Вот, как мне вот видится лично. Ну что ж, это тоже имеет право на существование, все. Ну, то есть вопросов нет. Маргарита Валентиновна молодец, что позвонила, поделилась. Потому что, слушая вашу передачу, очень хотелось бы как раз мнение женщин услышать по этому вопросу. Что же касается целиком вопроса, хотелось бы остановиться вот на таком моменте, что первое, каждый человек должен контролировать свои мысли, как еще в древности сказал мыслитель Конфуций, философ, о том, то, что не будь дурных мыслей, не будь дурных что? Поступков, правильно. Вот, поэтому каждый человек должен контролировать себя, контролировать свои мысли, контролировать свои желания. Это мужчин касается в первую очередь. Спасибо большое. Вот, спасибо. Вот, это, вот такое вот мнение. Спасибо, Владислав. Я вот что хочу сказать. Я хочу сказать, что в любом случае, независимо ни от чего, фантазия и сексуальная фантазия в первую очередь для человека представляет некоторую некоторую самоценность. Потому что если зоной этой сексуальной фантазии является конкретная женщина, например, или конкретная любовная игра с ней, то как только эта женщина из сексуальной фантазии становится реальностью, она, увы и ах, перестает быть объектом для следующих фантазий. То есть в фантазиях появляются уже следующие женщины. И я хочу буквально два слова сказать по поводу этого письма, но сначала давайте дадим слово Лидии из Самары. Ой, добрый вечер, Александр, и привет вам от Евгении, который вам песню посвятил. Спасибо большое. Слушайте, Александр, я очень с вами солидарна, когда вы так обиделись за русских мужчин. Ой, ужасно, я так за них обиделась. И я ужасно обиделась. Вы понимаете, я хорошо знаю Кавказ. Ну, вообще-то, не обижайтесь на меня, пожалуйста, что я вас перебиваю. Я не на вас, а вот на ту женщину. Ну, вообще-то, я хочу сказать, что, мне кажется, вот я в одном солидарен с Маргаритой Валентиновной, ее звали, я как бы солидарен в одном. Наших мужчин надо хлестать по щекам всячески, по той, и трубить в трубы. Да? По той простой причине, что... Раз женщины такое говорят в эфире, то дыма без огня не бывает. Нет. Вот в чем проблема. Сейчас слушайте меня внимательно. Хорошо, слушаю вот, внимательно. Пожалуйста, послушайте. Разница в чем? У кавказцев исключительное отношение к женщине в смысле заботы, в смысле внимания, в смысле обязательно они должны... Нет, Маргарита Валентиновна не о сексе говорила. Тойфу, не о внимании говорила, а и не о заботе. А я говорю, вот в чем разница, в чем наши русские уступают. Но что касается секса, 100 очков наши выдадут. Вы понимаете, у меня уйма была мужчин, не сосчитать. И кошмар лучше какой. Русских, лучше русских нет. Вы понимаете, у меня всех наций были мужчины. То есть всех? Ну, сказать всех, конечно, я преувеличиваю, но очень многих наций. Лучше русских нет, вот поверьте. Спасибо большое. Есть альтернативное мнение, уважаемая Маргарита Валентиновна, есть альтернативные мечты. Как бы есть еще женщины в русских селениях, которые мечтают о русских мужчинах. Как бы вот никуда от этого не денешься. И мы рады, мы, русские мужчины, благодарны вам совершенно искренне за это. Я хочу сказать, что я думаю, что все и всегда зависит от человека. Но вот ведь беда. Например, есть многие вещи, которые меня пугают в мужчинах, не только в русских. Дело в том, что, например, вот эта излюбленная наша фантазия не моя. Я ничего-то никогда об этом не мечтал. Я собственник, наверное. Вот. Я никогда не мечтал о том, что вот двое мужчин, я и еще кто-то, занимаются сексом с женщиной моей мечты. Вот не мечтал. И мода на такую мечту, она меня как бы пугает, я вам честно скажу. Пугает она меня по той простой причине, что в ней видны две вещи. Во-первых, это страх женщины. То есть, как бы такое внутреннее признание того, что она настолько выше меня, что я один справиться не смогу. Вот с другом тут на двоих мы, может, как-нибудь, а один нет. Нет, я там надо ласки, там правила надо знать, эрогенные зоны, я один не могу. Вася, помоги. И вот это катастрофа, потому что в этом «Вася, помоги» есть такая тайная гомосексуальная сложность. Женщины настолько сложнее и выше меня, что мне как-то проще с мужчиной. Сначала с ним вдвоем на эту вот мою любимую женщину. А потом, в общем, в сущности, зачем она нам нужна-то? Ну, как бы нам и так хорошо, а тут сложности разбираться с ней. Наши... Как абсолютно точно, между прочим, сказала та же самая Маргарита Валентиновна, наши сексуальные фантазии, они и помогают преодолевать наши собственные комплексы неполноценности и всегда являются их выражением. А по ним, точно так же, как по нашим любимым фильмам, так много можно о нас сказать. Доброй ночи, Валерия. Алло. Валерия, есть у нас? Да, есть. Здравствуйте, мы вас слушаем. Ну, во-первых, хочу пожелать доброго вечера всем, кто слушает эту передачу. Действительно, спасибо. Очень интересная тема. Вот. Я не хочу не согласиться абсолютно с женщиной, которая говорила про лиц кавказской национальности, что это как бы у них это в роду, и что как бы это замечательные любовники. Это абсолютно неправда. Я 10 лет прожила с мужчиной кавказской национальности. То есть мои фантазии были при мне. Все, что касалось секса, это было чисто механическое действие. Более ничего. Сейчас я общаюсь с другим мужчиной. Это русский мужчина. Он абсолютно нежный в постели. То есть это замечательный любовник. Фантазии мне уже никаких не нужно, потому что он удовлетворяет меня на все 100%. И вы не фантазируете? Нет, мы не фантазируем. То есть все, что нет, нам нет, надо... Не вы с ним, а вы не фантазируете. Нет, зачем мне фантазировать? То есть он как бы предупреждает все мои фантазии. Ну, чаще всего люди фантазируют перед сексом для того, чтобы почувствовать некоторое возбуждение. Особенно женщины. Как бы, да, ну это такая фантазия, модель. Когда я предвкушаю. Это же и есть фантазия. Как можно не фантазировать? Для меня просто это очень тяжело. Я понимаю, что все удовлетворено. Нет, есть фантазии, есть, безусловно, фантазии какие-то есть, но они такие, знаете, как бы вполне реальные, вполне выполнимые фантазии. Вот фантазии насчет, вот то, что вы сейчас говорили, фантазия насчет женщины-мужчина, то есть было однажды такое предложение фантазии насчет, там, две женщины и он один. Я ему сразу сказала, дорогой, такого даже забудь вообще, потому что для меня секс с человеком, которым вот я его сейчас люблю в данный момент, для меня это что-то... Это не просто там уличная девка, с которой ты захотел, снял и там выполняешь все свои фантазии. Это любовь. Это часть любви. Секс – это часть любви для меня. Есть, конечно, некоторые фантазии, допустим, были у меня ранее фантазии. Я очень их боялась, потому что я думала, что... Я фантазировала себе очень много всего, но я боялась. Я боялась того, что в конце концов я могу просто разочароваться. Потому что у меня тоже был такой опыт. Я очень много фантазировала, но в конце концов я просто разочаровалась, потому что я не получила от того, о чем мечтала. Вот и все. Поэтому я думаю, лучше особо себе не фантазировать, как многие это делают, там нафантазируют чего-нибудь, а потом разбитые сердца, там и всякое прочее, прочее. Я думаю, лучше не фантазировать невыполнимого, лучше не фантазировать, лучше жить реальностью и все. То есть удовлетворять так, как ты можешь себе позволить это. А уже кто чего может себе позволить, это дело лично каждого. Спасибо Один большое. Может позволить себе просто механический секс в постель, а другой может позволить себе безумную ласку. Спасибо большое. Спасибо большое. Я правда не знаю, вот что стоит и не стоит себе позволять. Но зато знаю я несколько вещей, которые... Мне бы хотелось все-таки сказать. Во-первых, мне кажется, те, кто говорят, что они не фантазируют совсем, считают это до такой степени неприличным, что как бы не замечают своих собственных сексуальных фантазий. Ну, например, удивительная вещь, но по опросам не нашим, правда, французским, вот 90% женатых мужчин хотя бы иногда мечтают о том, чтобы их жена умерла. Ну, в смысле, чтобы их жилье освободилось для сексуальных занятий. Они просто не представляют себе, как ее выпереть оттуда по-другому. Значит, вот как бы... И поэтому мечтают о смерти жены. И ничего страшного и никакой беды в этих фантазиях на самом деле нет, дорогие мужчины, по той простой причине, что это же не мечта об убийстве. Это мечта о том, чтобы они с родимой, с ней что-нибудь случилось, наконец. Как бы... И чтобы тогда он мог, значит, вот орлом, но в своей жилплощади, в своей, вот как бы... Там, где уютно и хорошо, а не в гостинице. Как бы заниматься сексом с теми самыми двумя, тремя, там, четырьмя мужчинами, женщинами и всем остальным. А, дело в том, что на самом деле удивительная вещь, но мечта о смерти жены – это этакий комплекс верности. И чаще всего об этом мечтают мужчины, которые остаются преданы, ну, одной или двум, так, очень небольшому числу партнерш на протяжении очень долгого времени. Они, да, именно потому и мечтают о смерти жены, потому что они привязаны к дому и как бы очень боятся выйти за его пределы и нарушить какие-нибудь табу. Им хочется узнать, что такое другие женщины, но они не могут себе этого разрешить, пока жена жива, понимаете? Вот как бы. И поэтому кажется страшно, а на самом деле это такой комплекс неполноценности. Вообще, очень важно понимать, и это сказала Маргарита Валентиновна, что на самом деле вот для того, чтобы себя чувствовать полным, цельным, важным, значимым, нам всегда чего-то не хватает. Скромная женщина, врач как-то однажды призналась мне, немолодая, что она и до сих пор мечтает быть стриптизершей, то есть мечтает вот танцевать вокруг шеста, и чтобы на нее восхищенно смотрели мужчины и пускали слюни. И опять ничего плохого в этом нет, в этой мечте, потому что это мечта о том, что вот все то, что ты делала и старалась, и красилась, и делала гимнастику, и худела, вот как бы, чтобы это ценили и любили, и лучше не один мужчина. И это значит, что этой любви вот этой и признания красоты этого тела всю жизнь мучительно не хватает. Мы с вами в фантазиях свою неполноценность, малозначимость, неспособность проявить себя, вот как в мире социальном в том числе, вдруг начинаем мечтать о какой-то такой сексуальной власти и агрессии, когда мы ходим по голым женщинам, а они стонут от удовольствия, понимаете, вот как бы эта мечта, которая тоже удовлетворяет комплексы неполноценности. Вся проблема нашего времени заключается в том, что явно болезненные вещи, типа вот той педофилии, которую написал мне мой корреспондент, а это вещи явно болезненные, поскольку именно так и меряется болезнь. Способен человек контролировать собственные мечты? Или его мечты контролирует ее, его. И поэтому, конечно, абсолютно правильно моя корреспондентка поступила, что изолировала его от детей, поскольку мечты мечтами, сексуальные преступления остаются сексуальными преступлениями. Спасибо всем большое. Если захотите, продолжим эту тему. Послезавтра давайте продолжим разговор о маленьких трагедиях и поговорим о пире во время чумы. Спокойной ночи.